Глава 39. Гал пил в беседке кофе и размышлял. Просто отстраненно размышлял, предаваясь возвышенному и малодоступному другим удовольствию в уме моделировать ситуации, мысленно сминая реальность как пластилин, формируя из получившегося что-то такое, чему Творец в его лице будет рад. Являясь человеком вполне определенного рода занятий, в душе Гао всегда мечтал быть ученым, глубоким теоретиком, формирующим, а вот что формирующим, этого он еще не сформулировал, даже сам для себя. На ум приходили официозные формулировки типа «общественно-политические формации», но это было явно не оно. На роль великого кормчего Гао не претендовал ни в коем разе, поскольку уважал личности вокруг себя, в отличие от того, уважавшего только себя. А признание за кем-то его личности автоматически означает, что ты уважаешь и путь Дао, выбираемый этой самой личностью. Не сильно нравилась Гао и новая тема, прошедшая, кстати, в мировых СМИ весьма тонкой полоской «Товарищи Си», который продавил изменения в законодательство так, что теперь лично получил право оставаться у власти пожизненно, что является прямым попранием заветов товарища Дэна, кстати. Самому Гао не очень нравился никем не декларируемый, но оттого не менее четко выдерживаемый новый курс, определяемый товарищами, которых бы следовало упоминать как «товарищи» с большой буквы. Для него самого, как для думающего, было очевидно. Поднебесную текущие решения отбрасывают лет на 20 назад, минимум. Если коротко, то создавались условия для консервации и сохранения власти правящей элитой, убирая принципы конкуренции во власти. Это было плохо. Несмотря на однопартийную систему, даже внутри одной партии конкуренция была всегда, пусть и между группами. Товарищ Дэн, которого Гао уважает за высоту лба и государственность мышления, прямо говорил: «Не будет конкуренции, Поднебесная повторит путь Северного Союза, который распался треть века тому на 15 составлявших его республик». Сейчас эту конкуренцию постепенно убивали. В экономическом секторе в предыдущие четверть века в экономику было вложено немало, почти все, что имелось. На каком-то этапе огромные государственные компании казались точным решением. Засевшие в них бюрократы выработали ресурс роста, и эти монструозные образования в условиях сегодняшнего рынка были неконкурентоспособны. Но бюрократия упускать активы не хотела, потому дотации продолжали вливаться в неконкурентные схемы бизнес-управления, госкорпораций. А прикрывалось это все админресурсом. Раз корпорации государственные, то и условия им государство создавало индивидуально, не глядя на прочих участников рынка. И никого не волновало, что всеми ресурсами так называемых государственных корпораций в реале управляли весьма конкретные люди и кланы, не особо пускавшие внутрь кого-либо снаружи. Соответственно, убыточные, бюрократизированные госкорпорации, не давая прибыли, вытесняли с рынка конкурентоспособные бизнесы поменьше, поскольку убытки-то покрывались из государственного кармана, а частный бизнес на такую палочку-выручалочку, говоря языком русских сказок, рассчитывать не мог. Гао был далек от идеи бунта, но быть недовольным ему никто запретить не мог. Именно сейчас Поднебесная верно встала на путь, ведущий вниз, в пропасть. Скорее всего, лет за 50 у страны хватит ресурсы пересмотреть свои решения и исправиться, но в ближайшие лет 20. Гао вынырнул из таких приятных теоретических изысканий и моделирования, которому предавался последние лет 10, с тех пор, как женщины стали его интересовать меньше по техническим причинам. Мир глобализовался. Правила игры, говоря о мировом масштабе, меняются быстрее, чем человечество успевает их усвоить. Концепции развития, по большому счету, ровно столько, сколько мыслителей имеется в интернете. А имеем миллионы. Поднебесная сохранила статус империи и продолжала развиваться, как и тысячи лет назад. лишь изображения на флагах сменились. Сейчас, правда, ее путь Дао, увы, делает спиральную петлю, возвращаясь по своим же следам назад. Именно поэтому, с точки зрения Гао, для Родины так важно создать точки опоры за своими пределами. Чтоб было на что опираться, когда до всех без исключения дойдет, консервация одного и того же клана, тем более личности у власти на десятки лет, прогрессу не способствует. В голову в качестве иллюстрации приходил восточный сосед. Северная половина страны утренней свежести. Своей родине Гао такой судьбы не желал. Да, он не может влиять на политические курсы, но он может добросовестно страховать свою страну запасными вариантами, базирующимися снаружи, и ближайшие лет 50 точно остающиеся активными. Этот мальчик, друг коллеги Кеши, имел одну особенность. Гао сразу отметил ее в силу собственного возраста, опыта, подготовки и исключительно национальной особенности мышления. Взгляд на Вселенную как на единый организм. Надо знать кое-что именно из книги «Перемен», из Дао Дэ Цзина, чтоб методы мышления этого парня были понятными. Он, как и Гао, воспринимал человечество как единое целое. Причем это была не наигранная декларация. Это была глубокая внутренняя позиция, им самим никак не афишируемая. Гао поначалу удивился, откуда. Но на его работе собеседнику вопросов не задают, особенно если этого собеседника уважают. А парня Гао уважал. И за то, что дал возможность сохранить лицо несколько раз, и за то, что быстрее своего командования понял опасность вируса и нашел алгоритмы, устраивающие обе страны, и за то, что не имел никаких недосказанностей за душой, тренируя, например, того же заведующего кафедрой Пекинского университета традиционной китайской медицины. А главное за то, что парень искренне желал добра всему человечеству и пахал на свою идею, не оглядываясь ни на что. Подобная несколько наивная для других стран точка зрения могла бы вызвать непонимание у европейца или американца. Но для Гао, подобно миллионам соотечественников на уровне философии, воспринимавшего Вселенную как единый организм, эта точка зрения как раз была понятна. Тем более сам парень ее категорически не афишировал. Гао вычислил все только после нескольких недель наблюдения, анализируя действия парня. Действия, которые говорили за себя. Тот же Кеша был в первую очередь продуктом и человеком структуры. А парень? Нет. Парень оставался человеком идеи. Взять хотя бы его бесплатные, неоценимые решения, сегодня воспринимающиеся как должное. Например, консолидация таких разных сторон-участниц в проекте завода. Такого союзника, который действует из идеологии друга, надо беречь. Ради будущего Поднебесной через полвека беречь, чтоб дети и внуки в мире 22 века соседствовали с такими соседями. А в идеале не просто с соседями, а с друзьями. Гао тщательно скрывал свои идеалистические взгляды и умел быть очень разным. Но на текущем своем уровне он уже мог позволить себе поступать так, как было правильно, с его личной позиции, а не с официальной, поскольку иногда это были две принципиально разные позиции. Этот парень, вот смешное совпадение, затеял у себя в одиночку то, что Гао с удовольствием бы применил и на родине. Ограничение неограниченной власти государственного центра сбалансированными механизмами народного волеизъявления. В перспективе века это было очень полезное для страны начинание. Проблема в другом. В Поднебесной, да и тут, текущие властные группировки добровольно властью делиться не собирались. И процесс явно обещал быть болезненным. Для руководства Гао вполне логично обосновал свою позицию необходимостью защиты инвестиций. А такой парень, делающий по запросам китайской стороны все, что мог, был явно ценной стратегической инвестицией. Плюс, в отличие от мнения дурацких западных СМИ, Поднебесная благодарность была естественна и не чужда, в том числе на государственном уровне. Начальство Гао полностью поддержало того не только в официальном документообороте, а и по-человечески. согласившись, что за добро надо платить добром. Гао допил кофе в прихваченном с собой в беседку кофейнике, поглядел еще пару минут в маленький прудик и поднялся с лавочки, направляясь искать Кешу. Надо было кое-что выяснить, а заодно согласовать позиции. Кофейник из беседки потом уберут другие люди. Слава богу, теперь есть кому. На второй день моего стояния на площади особых проблем не было. По крайней мере, в наблюдаемых мной диапазонах. Люди вокруг пребывали, организовывались в какие-то группы, составляли какие-то списки, вели какие-то дискуссии, и почти каждый считал своим долгом перемолвиться со мной. В такой атмосфере я с ужасом ожидал почти любого контакта от пациентов, поскольку с запозданием понял, я погорячился в своих объявлениях в чате клиники. Слава богу, молодые мамы и кандидатки в таковые, видимо, критично наблюдали происходящее в интернете и здесь пока не появились. Вместо них утром мелькнул Бахтин. Подошел, поглазел на обстановку, поржал, перебросился парой слов, оставил пачку печенья со словами «сухпай» и потопал на работу. А в обед, достаточно неожиданно для меня, появились Кеша и Гао. Гао поздоровался и пошел по периметру площади, с интересом глядя по сторонам и прислушиваясь к разговорам. А Кеша извлек из недр заплечного рюкзачка раскладной стул, установил его рядом со мной, приземлился на него и, достав бутылку пепси, мечтательно уставился в сторону горизонта. «Ну что, ты как тут?» — вопрошает Кеша со своей мини-табуретки после того, как мы отхлопываем друг друга по спине, здороваясь. «Да вот, как собирался». Оглядываясь по сторонам, поскольку несколько человек из толпящихся при виде Кеши технично перемещаются поближе и явно прислушиваются к нашему разговору. Начинание неожиданно отозвалось. Я очень хорошо помню несколько правил, оговоренных Кешей с самого начала. В первую очередь, никаких функциональных разговоров в общественных местах не вести, планы вслух не обсуждать, реальных намерений не выказывать. Не знаю, кого это обманет, но Кеша был очень настойчив в этой просьбе. «Нормальное начинание», — смеется в ответ Кеша, прихлебывая пепси. «Смотрели с Гао вчера серию роликов. Тебя тут с кучей ракурсов снимают. Все подряд снимают, кстати. В том числе наши, но из чуть другого сектора». «Не пострадаешь, что со мной тут?» — деликатно интересуюсь обстановкой. «Пофиг», — пренебрежительно отмахивается Кеша. «Мне давеча орден вручили, за закрытыми дверями, за те две гранаты. Так что я на коне, дальше пенсии не отправят, а Янь-Ань как раз выступает за мою скорейшую пенсию». «Что решил в итоге? Туда или сюда?» Видимо, наш разговор максимально нейтрален, поскольку Кеша не делает никаких условных знаков о смене тематики. «Пока не решил», — качает головой Кеша, продолжая пить пепси. «Еще не все определилось с обеих сторон». «Пока время есть, плюс мои не против». Он выделяет кое-что интонации, многозначительно прикрывая веки. «Я тут с тобой постою, денек. Заодно, если кто-то из наших к тебе сегодня подгребать будет, пусть попробует меня заболтать». «Тебе, кстати, просили передать». Кеша делает вид, что оглядывается по сторонам и поднимает незаметно вверх большой палец. «Твои плюшки будут не сейчас, а когда эта вся ботва рассосется. Там со складами и с арсеналом вояк не пойми что, ты фигурируешь. В общем, никто не хочет поднимать тему». Я не до конца понимаю, о чем речь, но, подчиняясь Кешиным знакам, дисциплинированно киваю и не перебиваю, изображая полное согласие. «А то мы друг друга внутри конторы не поймем, если что», — продолжает Кеша. «Начни тебе плюшки сейчас выдавать. Получается, один сектор награждает того, кто мочит второй сектор». «Тут скорее наоборот. Я в недоумении от его текста, но говорю, что думаю. Тут скорее не я сектор, а сектор меня пытался». «О чем и речь?» — салютует полупустой бутылкой Кеша. «О пенсии я, если что, и сам сейчас обрадуюсь. Родине не должен. У завода задачи по профилю есть. Зарплата, как догадываешься, в разы. Плюс детей, Ян говорит, надо срочно. Какое-то время мы так и перебрасываемся ничего не значащими, по большей части общими фразами, пока Гао не оканчивает обход площади и не присоединяется к нам, держа в руках три пакета все с тем же лавашом с гонконгской курицей. «Возьмите. Настоящая китайская еда. Очень вкусно». Мы переглядываемся с Кешей и прыскаем. вспоминая кое-что из личного прошлого.